Советские комментаторы напирали на мотивы сугубо личные. Женитьба на дочери вятского вице-губернатора обязывала к материальной стабильности. А суровая маменька-помещица постылому сыну почти не помогала. Но не стоит недооценивать и общественного энтузиазма тех лет, о которых не зря же написал Лев Толстой. Кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь. Начиналась Александровская перестройка. Между прочим, непереводимое на другие языки слово «гласность» появилось именно тогда, за 130 лет до Горбачева. Впервые в русской истории реформы готовились открыто, по всей империи создавались губернские комитеты, на заседаниях которых улучшение быта помещичьих крестьян, псевдоним отмены крепостного права, публично обсуждалось. Доходило даже до попыток организовать убийство оппонента под видом дуэли. Возвращались не только декабристы из Сибири, но и их идеи в общественный обиход. Иван Пущин, к примеру, в 1858-м послал председателю Тверского губернского комитета, либералу и будущему близкому другу Салтыкова Алексею Унковскому для использования в работе проект Конституции Никиты Муравьева, главы Северного общества. Смена первого лица для российских демократов всегда была поводом пристально глядеть наверх в ожидании сигналов. И во второй половине 1850-х годов сигналов хватало. То был краткий период относительной симфонии государства и интеллигенции, обычный у нас для начального этапа реформ, когда власть позволяет себе либеральные жесты, востребует услуги прогрессивной бюрократии, вроде братьев Милютиных и Ланского, изящных демократических чиновников, молодежи из дворянской знати, мечтавшей благоустроить Россию посредством административных новшеств в европейском духе. Как сформулировал друг писателя Павел Анненков. Вице-губернатор Салтыков, прозванный за свой демократический энтузиазм вице-Робеспьером, погружается в подготовку реформы, разгоняет весь состав Рязанского губернского правления, погрязшего во взятках, возбуждает по важным и маловажным поводам, как выразился тверской жандармский полковник, дела о жестоком обращении с крестьянами, кипятясь. «Я не дам в обиду мужика. Будет с него, господа. Очень слишком даже будет». В прессе выходят его статьи по крестьянскому вопросу, сатиры в прозе, где уже появляется город Глупов, невинные рассказы. Дальнейшее соответствует многократно воспроизводимой отечественной исторической практике. В решительный момент власть пугается собственного либерализма и сдает назад. Демократов отодвигают, распускают редакционные комиссии Ростовцева и Милютина. Реформы выходят половинчатыми и не удовлетворяют никого. Чернь бунтует, власть отвечает расстрелами. Через 2 месяца после оглашения манифеста об отмене крепостного права Салтыков пишет Якушкину. «Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо. Уже сделано 2 распоряжения о вызове войск для экзекуции. В истории одного города все вспышки народной активности, вызванные голодом ли, пожаром ли, заканчиваются одинаково – прибытием карательной команды. Демократам из числа слишком последовательных или не слишком смекалистых быстро указали их место. Когда тверские дворяне во главе с Унковским подали царю всеподданнейший адрес с предложением предоставить землю крестьянам в собственность и созвать всенародный бессословный совещательный орган, их на полгода упекли в крепость. Карась-идеалист из одноименной щедринской сказки кончает в пасти у щуки. Писатель и сам в немалой степени был такой рыбой. Сказка, написанная им за 5 лет до смерти, думается более самокритично, чем принято считать. Там ведь автор примерно поровну поделен между небитым энтузиастом-карасем, а еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые и бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь, и каждая свою долю делать будет. И усталым скептиком-ершом, знающим все наперед. О чем же ты разговариваешь, если даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготовано ухо? За судорожным всплеском реформаторства в России традиционно следует затяжной застой. Среди провинциальной номенклатуры взрелые, зарастающие ряской очередной стабильности 1860-е, либерал-правдолюб с принципами и без административного инстинкта смотрелся все более нелепо, а то и подозрительно, а то и подсудно. Приятель Салтыкова по лицею, тогдашний министр финансов Рейтерн, определяет его по своей линии заведовать казенной палатой то в Пензу, то в Тулу, то в Рязань, всюду с одинаковым результатом. Не успеет Салтыков где-нибудь прижиться, трунил современник, глядь, уже и поссорился с губернатором. Приезжает в Петербург к Рейтерну. Давай другую палату. Не могу я с этим мерзавцем служить. Получает новую палату, и опять та же история. Так и переезжает с места на место до полной отставки. Рязанский губернатор настрочил на нелояльного управляющего палатой донос, на основании которого составили заключение о том, что Салтыков всегда держал себя в оппозиции к представителям власти в губернии. Не только порицая их, но даже противодействуя их мероприятиям. Спустя 14 лет после отставки в разговоре с историком Семевским он отрежет: «О времени моей службы я стараюсь забыть. Я писатель. В этом мое призвание». Самое известное и самое бредовое определение щедринского творчества принадлежит Писареву. Цветы невинного юмора. Радикалом из русского слова, наскакивавшим в 1860-х на современник с тем большей яростью, что Некрасов и компания были вроде идейно близкими, левыми, Щедрин казался чуть ли не предателем святого дела, которого необходимо немедля разоблачить. Что Писарев и делал. Чувствуя, подобно всем идейным, непримиримым и упертым, за собой априорную правоту, купленную статусом жертвы. Антищедринская статья «Цветы невинного юмора» о сатирах в прозе и невинных рассказах написана в Петропавловской одиночке, где Дмитрий Иванович отрубил больше 4 лет, не оставляя журналистской деятельности. Как водится у нас в Отечестве власть, отстраняя умеренных, провоцировала крайних, при первой же возможности переходя к репрессиям, награждая тем самым радикалов непогрешимостью в их собственном и общественном мнении. С точки зрения угрюмой этой непогрешимости, слишком неоднозначной, слишком чуждой любой оголтелости Щедрин, виделся лояльным беззубым юмористом, смеющимся ради пищеварения, убаюкивающим и располагающим ко сну. Писарев. Салтыков же, беззубым вовсе не будучи, отвечал совершенно справедливыми обвинениями в репетиловщине, прямолинейности и сектантстве. Далекий от обоих Достоевский пренебрежительно назвал происходящее расколом в нигилистах. С современником Михаил Евграфович сблизился после того, как, в первый раз уйдя с госслужбы, хотел было делать со своими друзьями, тверскими либералами, журнал «Русская правда», но получил запрет Министерства народного просвещения. Некрасов первоначальное свое мнение о туповатом господине быстро изменил и печатал его в своем журнале уже с конца 1850-х. В 1862-м Салтыков входит в его редакцию и за один только следующий год публикует тут, не считая юмористических приложений к журналу, больше 40 печатных листов в разных жанрах. Среди прочего, он позволил себе недостаточно восторженно отозваться о романе Чернышевского «Что делать?», вышедшем в том же «Современнике» и мигом канонизированном революционно-демократической публикой, несмотря на сугубую литературную топорность текста. На последнюю-то чуждый социальным гипнозом Щедрин и позволил себе намекнуть во вполне, в общем, хвалебной рецензии. Но и это было многими сочтено кощунством. Включая некоторых коллег по журналу, в свою очередь накинувшихся на Щедрина. Если учесть, что братья Достоевские параллельно наезжали на Салтыкова в почвеннических времени и эпохи, как на слишком левого, нетрудно понять, почему он уже на следующий год бросил журналистику. Радикалы тем временем продолжали действовать в паре с властной вертикалью. В апреле 1866-го, пока Салтыков занимается губернским казначейством, Каракозов у ворот Летнего сада стреляет в царя. В июле разнузданное русское слово навсегда закрыто вместе с интеллигентным современником, вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления. В следующем году Некрасов арендует отечественные записки, в которые Салтыков приходит еще год спустя, после своей окончательной отставки. Он работает в их редакции, возглавляет их после смерти Некрасова в 1877-м, печатает в них все без исключения новые свои вещи в течение 16 лет. «Помпадуры и помпадурши», «Признаки времени», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо», «Письма к тетеньке», «Господа Головлевы», «Современная идиллия». Он пишет километры публицистики, полемизирует, увещевает, критикует, злится, но не истерит, не зовет к топору. Предлагает в письмах о провинции начинать с внушения народу сознание своего права не голодать. Призывает к общественному диалогу, втолковывает в цикле «Круглый год», что свобода обсуждения нужна самой власти, как клапан на паровом котле. А охранители и радикалы, вештели и бомбисты, равно глухие к любым увещеваниям, все это время деятельно хоронят последние шансы на диалог и обсуждение. В 1881-м народовольцы взрывают Александра II. Александр III принимается подмораживать Россию. Правительство графа Толстого, тогдашнего лицейского друга Салтыкова, издает драконовские временные правила о печати, согласно которым в 1884-м скопом уничтожается и радикальная, и либеральная пресса, включая «Дело», где когда-то публиковался Писарев, и «Отечественные записки». Легальная общественная дискуссия прекращает течение свое. Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя. Никакой иной радости, кроме общения с читателем, пишет Щедрин год спустя в исповедальной, отчаянной, такой несказочной сказке «Приключения с Крамольниковым». Про человека, который, проснувшись однажды, обнаружил, что его нет. Оказалось, что он тут, налицо, и что в качестве ревизской души он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того, он попробовал мыслить. Оказалось, что и мыслить он может. И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалила впереди дорогу, и ему некуда и незачем идти. Он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо, словно электрическая струя, пронизало. «Не нужно! Не нужно! Не нужно!» Подкошенный гибелью журнала, которому посвятил полтора десятка лет, лишенный постоянного читателя и поддержки коллег, хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие. «Даже из литераторов ни один не отозвался», — писал он Анненкову. Салтыков-Щедрин заболевает и умирает в 1889-м, в самый разгар глухой, мертвенной эпохи, видя, что ничто не меняется, а лишь воспроизводится во все более ожесточенном, кровавом, бескомпромиссном и беспросветном варианте. Но любое упрощение имеет свой предел, а финал у беспрерывной борьбы двух невменяемостей может быть лишь один. История России в прежнем ее виде прекратит течение свое через три десятка лет после смерти писателя. А за несколько лет до нее к больному уже Салтыкову заявится студенческая делегация, и в ее составе старший брат и сестра Ульяновы. Он, может, предвидит, жалея любовно, что Саша Ульянов и зря, и не зря оклеит бумагой когда-нибудь бомбу по образу книги ее сотворя. На голубом глазу напишет об этом Евтушенко из поэмы «Казанский университет». Примечание редактора. Усердно цитируемый затем Сашиным братом Володей, Щедрин угодит чуть ли не в идейные вдохновители революционного террора и, будучи приписан к коммунистической идеологии, перевран комментаторами, станет пугать поколение за поколением советских школяров своим бородатым портретом и ненавистью к самодержавию. А в 1990-е на этом основании фактически отправится в архив. Такова в России плата за отсутствие иллюзий. Историю одного города, когда она появилась, никто попросту не понял. Критика по большей части отделалась недоуменным брюзжанием про вздорную фантастичность и старую дребедень. Тургенев вежливо заметил в лондонском журнале, что в Салтыкове есть нечто свифтовское. Под конец следующего века многие обратят внимание на то, что больше это эпическая, сюрреалистическая, натуралистическая, юмористическая сказка с утрированным национальным колоритом похожа на 100 лет одиночества колумбийского магического реалиста Маркеса. Совпадение масса. От жанра и внутреннего хронометража те же 100 лет. До апокалипсиса в финале. Только вот в 1869-1870 годах, когда история печаталась в отечественных записках, Колумбия под ее нынешним названием еще не существовала на карте. Это нам щедринский язык напоминает абориутов. А маркиз де Санглот из истории, что летал по воздуху в городском саду, и чуть было не улетел совсем, представляется персонажем Шагала. И что должны были думать современники? Абориуты, участники литературной группы ОБРИУ, объединение реального искусства, существовавшее в Ленинграде в 1928-1931 годах и представлявшее отряд левого искусства. В состав группы входили писатели Игорь Бахтерев, Александр Введенский, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Борис Левин. Абориутов объединяла нетерпимость к обывательскому здравому смыслу и активная борьба с реализмом. Они ратовали за очищение подлинного, таинственного смысла слова от шелухи его обыденных наслоений, полагая, что язык и то, что создается с помощью языка, не должны повторять информацию, поступающую к нам от любезно предоставленных нам природой органов чувств. Примечание редактора. Марк Шагал, 1887-1985, художник, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Полет человека над землей является одним из сквозных образов на полотнах Шагала, который писал о нем и в стихах. «Я жизнь провел в предощущении чуда. Стоять мне надоело. Полетим?» Примечание редактора.